Конечно, в виртуальной реальности порог входа у таких героев, как Трейсер и Бэндзи, будет выше, чем в компьютерной версии Overwatch, но вот играть на этих героях будет значительно веселее и круче именно в виртуальной реальности. Также в игре существовала проблема изменения перспективы обзора игрока, которые были вызваны использованием разных навыков. На самом деле эту проблему было очень легко решить, потому что Overwatch когда-то имела аналогичную проблему в своей компьютерной версии. Например, ультимативная способность Жнеца заставляла его крутиться, и данную проблему решили довольно просто. Во время действия ультимативной способности игрок видел все от третьего лица. Кроме того, виртуальная версия игры была лучше, чем компьютерная версия, поскольку в виртуальной версии игрок наблюдал за всем и контролировал все так, словно это была реальность, что значительно снижало чувство неестественности. Вскоре Цзян Хао понял, что почти влюбился в эту игру. Эта игра сама по себе была довольно захватывающей, а когда он играл на мобильных героях, это чувство усиливалось в несколько раз. Особенно ему понравилась Фара, ее полет, ощущение от падения, легкий звук ветра в ушах. Все указывало на то, словно он действительно летел. Также ему понравился Гэндзи, его ультимативные способности рывки были просто потрясающими. Кроме того, Гэндзи также мог лазать по стенам и прыгать в воздухе. Поначалу Цзян Хао частенько падал, но после более близкого ознакомления с этим персонажем он стал играть на нем довольно неплохо. Не только Цзян Хао, но и другие игроки тоже были взволнованы. Черт возьми, эти герои такие приятные, очень приятные. Играть на Гэндзи одно сплошное удовольствие. Верно, особенно мне понравилась его особенность в виде возможности карабкания по стенам, оно ощущается так хорошо. Ух, это диво просто невероятно, точнее ее меха. Играя за нее, мне казалось, что я будто бы действительно сижу в настоящем мехе. Девушка-дракон очень красивая, особенно ее форма дракона. Трейсер, у меня немного кружится голова, но это того стоило. Некоторые игроки точно будут испытывать головокружение и, возможно, не смогут играть на Трейсер и Гэндзи. Ух ты, мне не терпится сыграть, но очередь такая большая, потому что никто не хочет выходить из этой игры. Ну же, давайте побыстрее там, я хочу поиграть. Некоторые игроки, которые уже опробовали новое обновление игры League of Legends, встали в очередь на пробу Overwatch. Многие хотели испытать эту совершенно новую виртуальную игру. И так как игра Цзян Хао показывалась на большом экране, этот маленький стрим привлекал все больше и больше людей, из-за чего очередь все увеличивалась и увеличивалась. Чэнь Мо удовлетворенно рассмеялся, реакция игроков сделала его очень довольным. Виртуальная версия Overwatch повторила успех своего предшественника, уже на выходе она также получила довольно много внимания. Глава 429. В феврале. Не нужно толкаться, пожалуйста, выстройтесь в шеренгу. Поскольку на данный момент желающих опробовать нашу новую игру слишком много, каждый будет ограничен 10 минутами. Сотрудники работали очень усердно, чтобы поддерживать порядок. К этому моменту у стенда компании собралось очень много народу, и те люди, что на данный момент находились в капсуле виртуальной реальности, не особо желали выходить. В итоге из-за ограничения в виде 10 минут, многие из них повторно вставали в очередь. Из-за такого большого ажиотажа начали возникать весьма закономерные вопросы. Когда Overwatch можно будет купить, скачать? Она действительно будет бесплатной, то есть ее действительно можно будет просто скачать? Чэнь Мо, я твой поклонник, можно мне поиграть чуть больше? Ну пожалуйста, что будут делать бедные люди, которые не могут позволить себе купить виртуальную игровую капсулу? Игроки задавали слишком много вопросов, но Чэнь Мо пытался ответить на каждый из них. На данный момент игра находится на последнем этапе полировки мелочей, и она будет доступна для скачивания в начале февраля. Тестирование? Нет, тестирование проводиться не будет. Да, она будет условно бесплатной. И да, вы сможете просто скачать ее, не заплатив при этом и юаня. Никаких привилегий, все равны. Приятель, если ты не можешь позволить себе новую виртуальную игровую капсулу, то купи поддержанную. Если же ты проживаешь не лучшее время, ты можешь попытать удачу и выиграть капсулу в турнирах, которые проводятся по покеру, а также. После очень насыщенного дня Чэнь Мо был утомлен. Главная причина заключалась в том, что игроки были слишком увлечены новой игрой, и на их вопросы должен был кто-то ответить. Выставка длилась 3 дня. В течение этих трех дней стенд компании «Удар молнии» становился все более популярным, и в итоге он стал самым популярным стендом этой выставки. Даже стенды других старых монстров не могли сравниться с ним. Вскоре новость о новой игре Chainmo под названием Overwatch быстро распространилась в интернете. В одной из геймдизайнерских чат-групп: «Кто-нибудь пробовал новую игру Chainmo? Ты говоришь о Overwatch? В последнее время в интернете только и делают, что говорят о ней. Я в нее так и не сыграл, там было слишком много народу. Но, судя по стриму какого-то чувака, она довольно хороша. Шутер с элементами моба, довольно недурно. Я слышал, что она будет бесплатной. Что? Он что, хочет повторить успех игры League of Legends только на рынке виртуальной реальности? Какой хитрый ход. Меня интересует совсем другое. Только что закончился чемпионат. Он там что, игры клепает на коленке? Загадка человечества. Подождите, мне вдруг пришла в голову очень плохая идея. Chainmo же не случайно выбрал такое время, верно? Возможно ли, что он выпустил ее ради игры года? Игра года? Я в это не верю. Но ты подумай об этом. Chainmo точно заберет все виды наград для ПК-сегмента с помощью своей League of Legends. И теперь представь, что он решил к тому же забрать и самую престижную награду. Слишком мало времени, если только он не будет продвигать ее так же агрессивно, как и свой лол. Но это совсем другое. В прошлом году он воевал с Союзом Гигантов, и он уже победил в той войне. Его игровая платформа прямо сейчас купается в славе и популярности. На мой взгляд, он хочет забрать награду, а точнее игру года. На форуме Chainmo сказал, что его новая игра Overwatch будет бесплатной. Видимо, скоро на рынке виртуальных игр появится вторая League of Legends. Бесплатной? Это действительно Chainmo? Неужели он не боится потерять деньги? Хм, какое великодушие. Другие, наверное, продавали бы такую игру за 4000 юаней как минимум, но он решил отказаться от такой огромной суммы. Эта игра действительно потрясающая. Теперь я не могу дождаться ее выхода. Вот блин, я думаю, что вы не должны быть оптимистичны по отношению к этой новой игре. Успех игры League of Legends можно назвать феноменальным, и в этом успехе сыграло на руку Chainmo слишком много факторов. Основная причина заключалась в том, что на тот момент на рынке не было серьезной конкурентоспособной игры. Но вот на данный момент на стороне виртуального рынка есть множество невероятно качественных шутеров, так что я думаю, что новой игре Chainmo будет очень сложно повторить успех игры League of Legends. Мне вообще без разницы, будет ли она популярна или нет. Самое главное, смогу ли я играть в нее по вечерам или же нет. Глава 430. Релиз. Многие игровые СМИ также присутствовали на этой выставке, и многие из них, если не все, заметили Overwatch. И так как, наверное, уже все китайцы знали об игре League of Legends, игре феноменального уровня, журналисты из игровых СМИ не удивились тому, что Chainmo выпустил новую игру, которая, скорее всего, повторит успех игры League of Legends. И хотя на данный момент можно было только пощупать героев и поиграть против ботов, этого уже хватало для того, чтобы заявить, что эта игра определенно будет популярной. Глаза журналистов в основном были сосредоточены на мире, сеттинге, героях и геймплейных инновациях игры Overwatch. Новая игра Chainmo – виртуальный шутер с элементами моба-игр. Chainmo – она будет условно бесплатной виртуальной игрой. Герои, корни которых были взяты с народов всего мира. Шутер с навыками. Сможет ли игра Overwatch повторить успех игры League of Legends? Пока немногие игроки активно обсуждали каждую косточку этой игры, все больше и больше игроков начали узнавать об этой новой виртуальной игре под названием Overwatch. Конечно, хитрый трюк в виде бесплатная виртуальная игра также сыграл большую роль в продвижении этой игры. Перед весенними праздниками тихий игровой круг был взбаламучен. Chainmo хотел выпустить такую виртуальную игру в такое время, что удивило всех. И вскоре игра Overwatch была официально выпущена на рынок. Многие игроки уже давно ждали ее выхода, из-за чего в самый день огромное число нетерпеливых игроков скачало игру Overwatch, так как она, в конце концов, была бесплатной игрой. Даже если кому-то не понравится эта игра, он, в конечном итоге, ничего бы не потерял. И в первый же день количество загрузок игры Overwatch перевалило за отметку в 400 тысяч. Такая статистика шокировала многих людей в игровой отрасли. Многие геймдизайнеры начали жаловаться, что бесплатные игры были слишком страшными. Количество загрузок игры Overwatch за первый день превзошло количество загрузок за первый день игры Minecraft и игры League of Legends, что стало неожиданностью для многих. Конечно, это сравнение было не совсем справедливым, потому что игра Minecraft все-таки имела какой-никакой порог входа, и она являлась долгоиграющей игрой. Да и сравнивать количество загрузок бесплатных игр с количеством загрузок платных игр было неправильно. Поначалу игра League of Legends вообще не подавала признаки большого успеха. Только после агрессивной рекламы она начала мало-помалу завоевывать рынок. И если брать в сравнение игру League of Legends, когда она была впервые запущена, у нее не было особых преимуществ перед другими играми на рынке, а геймплей моба-игр еще не был признан большей частью игроков. И так как успех игры Overwatch был обеспечен в большинстве своем уловкой в виде бесплатной виртуальной игры, такое количество загрузок будет невозможно поддерживать в течение года. Однако Ченьмо был уверен в том, что после того, как игра Overwatch выйдет на рынок, этот сильный импульс роста сохранится по крайней мере на 3 или около того месяца. Данные о загрузках игры Overwatch за первый день заставили многих геймдизайнеров позавидовать успеху Ченьмо. Однако пока было рано говорить о том, что эта игра будет популярной. В конце концов, это бесплатная игра, и загрузки ничего не значит. Многие люди решат скачать ее просто из-за того, что она бесплатна. Все они, по сути, будут привлечены плашкой бесплатно. И очень вероятно, что они не останутся в ней надолго. И если Ченьмо хотел отбить свои вложенные в эту игру средства, ему нужно будет в первую очередь опираться на две статистики: процент удержания игроков и средний заработок с игрока. Если эти две статистики не будут хороши, игра Overwatch не сможет стать популярной. И, в конце концов, создание виртуальной игры никогда не было дешевым удовольствием. Так что если эта игра не станет популярной, то Ченьмо потеряет очень много денег. В чат-группе любителей шутеров игру Overwatch уже можно скачать. Кто-нибудь скачал ее? Может, кто-то хочет сыграть в ПАТИ? Это та самая бесплатная виртуальная игра, о которой говорят все, кому не лень. Очень хорошо, я уже иду. Кто это у нас такой щедрый, раз осмелился выпустить виртуальную игру без ценника? Кто еще, если не Ченьмо? Он наконец-то начал делать шутеры. Раньше я думал, что этот парень умеет создавать только мобильные и компьютерные игры. Не ожидал, что он вдруг переключится на виртуальный рынок. Какой у тебя ник? Добавь меня, я. Глава 431. Танк. В этой чат-группе в основном присутствовали игроки, которые любили играть в шутеры. После того, как игра Overwatch стала доступна для скачивания, подобные группы первыми узнали об этом, из-за чего большинство присутствующих в подобных чат-группах ринулись скачивать эту игру. Персли. Кто-нибудь хочет сыграть со мной в эту новую игру? Нужно еще 4 тела. Как только этот парень написал в чат, все мгновенно оживились. Ух ты, это же бог Персли. Бог Персли, возьми меня с собой. Хм, даже старина Персли решил сыграть в нее. Ладно, так уж и быть, я тоже скачаю ее. Возьми меня, возьми меня, Персли. Все, ПАТИ уже забито. Персли, также известный как Либай, являлся довольно известным стримером в китайском игровом круге любителей шутеров. Он довольно хорошо играл и был прирожденным лидером. Поклонники ласково называли его бог Персли или старина Персли. Персли быстро сформировал команду из 6 человек и встал на поиск игры. И буквально спустя мгновение их уже закинуло в матч. «Добро пожаловать на King's Row. Пожалуйста, выбери своего героя», — сказал приятный женский голос. Сразу же после этого другие игроки начали переговариваться. «Черт, тут так много героев, кого же мне выбрать? Их как-то слишком много, 23 героя, серьезно? Если у тебя есть время на подсчет количества героев, то также просмотри их описание и навыки. Быстрее, времени мало, поторопитесь». Вскоре все выбрали своих героев и вступили в игру. Состав команды Персли был таков: Д, Ва, Фара, Гундзи, Ханза, Роковая Вдова, Солдат 76. Что касается самого Персли, то он выбрал Солдата 76, потому что еще не знал, какой из персонажей был сильным или слабым, а за Солдата 76 он уже успел поиграть в обучении. И так как он являлся обычным парнем с автоматом, Персли решил выбрать его. Вскоре старина Персли занял оборонительную позицию. Хотя он все еще не знал этой карты, специальные опознавательные знаки и мини-карта помогли ему найти нужную тачу. В этот момент игроки атакующей стороны все еще были заперты в своей начальной комнате, и обеим сторонам нужно было прождать еще 10 секунд до старта боя. Игроки за Персли в это время спокойно болтали. «Вау, эта карта действительно хороша, в ней есть нотки европейского колорита и чувство технологии. Наши герои такие прикольные. Черт, а Гандзи довольно силен. Эй, смотрите, мой герой, лучник, и он может карабкаться по стенам. И у меня бесконечные стрелы. Не нужно пополнять боезапас. Ух, этот герой такой сильный. Мне так хочется пострелять с лука. Приготовьтесь, игра вот-вот начнется. Вскоре игра началась. Так как старина Персли по праву мог считаться старожилом шутеров и он успел пройти обучение, он смог довольно быстро привыкнуть к этой игре, в отличие от своих союзников. Вражеская команда, очевидно, выбрала себе героев также случайным образом, ибо там присутствовала Трейсер, Роковая Вдова, Гандзи, Маккри, Жнец и Торбьерн. Шесть человек выбежали из только что открывшихся дверей прямо под выстрелы Персли. В итоге всего из-за одной обоймы и ракеты Персли вместе с быстрыми стрелами от Ханза вся противоположная команда была быстро уничтожена. Меткость старины Персли была очень хороша. Солдат 76 со своей импульсной винтовкой почти каждым выстрелом попадал в цель, и звонкое динь-динь-динь-динь то и дело звучало в голове у Персли. Триплекилл. Солдат 76 совершил тройное убийство, и если бы не Ханза, он бы запросто забрал себе пентакилл. Черт возьми, Персли, молодчина, красава мужик, я только успел выстрелить несколько раз, но они уже кончились, вот черт, мы просто слишком сильны. Ха-ха-ха, я так и думал, что они даже с респы выйти не смогут. После воскрешения вражеская команда попыталась прорваться во второй раз, и на этот раз ничего не изменилось. Вся вражеская команда была разбита в считанные мгновения. В течение всего лишь пары минут старина Персли обнаружил, что эта игра была более веселой и легкой, по сравнению с другими шутерами. Поначалу он все еще подсознательно пытался контролировать отдачу, и только спустя пару долгих сражений он понял, что отдачи как таковой практически не было. И навыки солдата 76 также были очень универсальны. Он мог быстро передвигаться и наносить неплохой урон. И его ульт был очень хорош. Фактически использовав его, ему не нужно было целиться, ибо все за него делала система автонаведения. Если же у него почти кончится здоровье, он может убежать и поставить под себя хилку. Какой красивый ульт! Это самый настоящий мать его дракон. Мой ракетный залп тоже хорош. Нас все равно тащит на себе бог Персли. Твой ульт эквивалентен фейерверку, который вроде бы работает, а вроде и нет. Посмотри на бога Персли, его пули просто стирают врагов. Пока они хвалили друг на друга, атакующая команда снова выбежала из своей базы, но на этот раз перед пятью вражескими игроками находился герой с полупрозрачным красным щитом. Глава 432. Матч. Ух ты, они снова посмели вылезти со своей базы. Стреляй в них, че пялишься. Союзники Персли начали поливать их огнем. Но когда ракеты, пули и стрелы уже почти поразили вражеских героев, этот странный красноватый щит вспыхнул и заблокировал все летящие снаряды, из-за чего вражеским героям не было нанесено и единицы урона. В это же время позади закованного в доспехи мужика со щитом появился робот, который спустя секунду превратился в огромный пулемет. И этот пулемет спустя мгновение начал поливать команду Персли плотным огнем. Ту-ту-ту-ту-ту. Гандзи и Роковая Вдова были мгновенно убиты. Персли только-только показал свою голову, и его тут же убили. Я мертв. Меня тоже убили. У нас осталось в живых еще трое, верно? Все в порядке. У меня есть ульт. Сейчас я взлечу и убью их всех. Все. В тот момент, когда Фара взлетела в небо, этот робот-трансформер мгновенно навелся на нее и убил буквально за секунду. После убийства четверых защищающихся атакующая команда бросилась вперед и добила оставшихся в живых героев. Что это за фигня? Вы видели повтор смерти? Этот герой просто слишком странный. Этот чертов бастион просто ненормальный. Почему у него так много пуль в обойме? Старина Персли тоже посмотрел повтор собственной смерти. И он должен был признать, что повтор был нужной вещью, ибо с помощью него он мог увидеть, как именно его убил вражеский герой. Этот герой, что это за связка? Старина Персли почувствовал, как его ударили молотом по голове. То есть, если так называемый Рейнхардт и Бастион будут играть вместе, эта связка, по сути, будет непобедимой. Его солдат 76 вообще ничего не сможет сделать такой сильной связке. Что же нам делать, бог Персли? Эта связка такая нечестная. Чувак, давай просто повторим их стратегию. О, правильно, мы тоже пикнем их. Старина Персли был только за. Поскольку эта связка была настолько сильной, разве нужно было придумывать новое колесо и бороться со старым? Гандзи и Фара в итоге были сменены на Бастиона и Рейнхардта. Через 2 минуты атакующие снова прорвали оборону защищающихся. Черт, огневая мощь противника слишком сильна. Угу, я даже не успел стать турелькой. Братан, ты забыл поднять щит? Я то как раз поставил щит, просто у них уже был развернут этот чертов трансформер. Так давай подождем их на повороте, они же все равно толкают машину к точке. Но это, Бастион как бы сидит на этой машине, а рядом с ним стоит с поднятым щитом Рейнхард. Все, Бастин сидел на машине, а Рейнхард стоял перед ним с поднятым щитом. 4 других игрока же играли в качестве разведчиков и в случае необходимости помогали Бастиону. Такая тактика была слишком извращенной. И как играть в эту игру? Даже бог Персли бесполезен. Тут даже 100% меткость не поможет. Верно, все равно все пули разбиваются о щит. Старина Персли переключился на Гэндзи. Не паникуем, собираемся вместе. Давайте попробуем еще раз. Когда обе команды увидели друг друга, Бастион начал бешено стрелять в их сторону, но все пули были заблокированы дружественным щитом Рейнхарда. Черт возьми, их огневая мощь намного сильнее. Мой щит сейчас сломается. Их щит уже сломан. Скорее, убейте этого ублюдочного Бастиона. Ах, черт возьми, я умер. Я тоже. Что делать? Бастион все еще жив. Эй, а где Персли? Ух ты, Персли зашел им в тыл. Гэндзи обошел вражескую команду и начал атаковать Бастиона в спину своими сюрикенами. Реакция Бастиона была очень быстрой, потому что в виртуальной реальности игроки чувствовали входящий в них урон своим телом, так что дуло Бастиона быстро повернулось и начало стрелять по Гэндзи. Но в этот момент Гэндзи внезапно выставил перед собой свою катану. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. После серии хрустящих столкновений Бастион врага был убит. Черт, что только что произошло? Как погиб Бастион? Что произошло? Бог Персли просто уничтожил вражеского Бастиона. Старина Персли сказал, разве вы не читали описание навыков? Этот навык Гэндзи отправляет все пули обратно отправителю. Так вот в чем дело. Ха-ха-ха, потрясающе. Бог Персли убил Бастиона его же пулями. Все начали радоваться. Если бы старина Персли не убил Бастиона, последствия были бы катастрофическими. Ух, они опять здесь. Готовимся. Боже мой, Персли, пожалуйста, убей этого Бастиона как можно скорее. И вот так эти игроки открыли для себя уникальную забаву игры Overwatch. На самом деле меткость в этой игре не стояла на первом месте, поскольку тут в первую очередь все зависело от команды и ее взаимодействия. И каждый герой обеспечивал каждому игроку невероятный игровой опыт. Каждый герой был уникален, и каждый герой обладал своей собственной изюминкой. Эта игра очень сильно отличалась от других шутеров, которые на данный момент спокойно существовали себе на рынке. Глава 433. Ослабьте Бастиона. В итоге матч был окончен на веселой ноте. После победы была показана команда, которая победила, причем крупным планом. Ко всеобщему удивлению, после показа состава победившей команды не выскочила таблица с результатами матча, вместо нее был показан лучший момент матча. Лучший момент матча. Персли. Гэндзи старины Персли встал перед камерой и вытащил свои сюрикены, осмотрел их, после чего резко кинул их прямо в камеру. После этого неожиданного броска начал воспроизводиться лучший момент матча. Гэндзи сначала взобрался на стену, тем самым избежав обнаружения, а затем спустился вниз и зашел в спину Бастиона. Атаковав его разок, он активировал свой навык отражения атак, и когда Бастион начал стрелять в него, все пули Бастиона были отправлены обратно в него же, после чего Гэндзи несколько раз использовал свой молниеносный удар и в итоге вырезал сразу 4 игроков. Сразу же после окончания лучшего момента матча на экране появилась оценка этого лучшего момента матча, S-ранг. После этого появилась таблица с иконками героев, нажав на которые можно было увидеть всю необходимую статистику. Число убийств. Число убийств от применения ультимативной способности, количество урона, количество восполненного здоровья, количество помощи. Помимо награждения лучшего игрока матча победившей стороны, Чень Мо пришел к выводу, что нужно также награждать лучшего игрока проигравшей стороны, и в данном случае Бастион являлся лучшим игроком проигравшей стороны, но он был награжден дополнительными очками опыта. Черт, Персли, ты просто бог. Бог Персли действительно бог. Я думал, что мы проиграем, но ты в соло вытащил нам игру. Бог Персли, спасибо. Так вот как нужно играть на Гэндзи. Блин, осмотреть повтор лучшего момента матча довольно интересно. А, парни, кто поставил поиск следующей игры? После этих слов игра нашла им следующий матч. Добро пожаловать на шоссе 66. Пожалуйста, выберите своего героя, сказал роботизированный голос. «Черт возьми, после окончания матча мы автоматически встали на поиск следующего, мы застряли в петле, мы не сможем выбраться, но я и не против. Ха-ха-ха, это хорошо, давайте сыграем еще пару матчей». Вскоре официальный форум игры Overwatch с каждым часом становился все более популярным, и различные игроки один за другим начали создавать свои темы, желая поделиться своим игровым опытом с другими. Гайд по всем героям для чайников. Лучшие места для установления турели на Торбьорне. Очень сильная комбинация двух героев. Как контрить самую сильную связку. Анализ всех существующих карт. Советы для новичков по стрельбе из лука. Ты одинок? Тогда эта тема для тебя. В настоящее время популярные темы в основном были связаны с руководствами, фишками и советами. Но помимо обучающих тем также существовали и развлекательные темы. Лусия действительно потрясающий. Его ульт просто нечто. Новичок однажды выбрал Торбьерна, и тогда я чуть не умер со смеху. Он, видимо, узнал от кого-то, что если он будет стучать по турели, то она будет улучшена. В результате спустя пару минут Бастион из нашей команды спросил: «Что ты делаешь, Торбьерн? Когда я играл на Дзиньятте, я думал, что этот шарик можно вешать на всех союзных героев». В целом, игроки были довольны этой игрой. Более того, коэффициент выигрыша на данный момент поддерживался на уровне в 50%, что гарантировало для любого игрока более-менее честную игру. Однако многие игроки думали о том, что Бастион был слишком силен. В недавно созданной теме под названием «Требую понерфить Бастиона» многие игроки говорили именно об этом. Бастион слишком силен. После того, как он превращается в турель, он становится непобедимым. Согласен, а если у него есть Рейнхард, который будет оберегать его от любого урона, а также личный хилер, убить такого Бастиона попросту невозможно. И самое глупое, что это не работает за защиту. Требую нерфа 8 Бастиона. Пусть каждые 100 пуль у него будет перегреваться пушка. Согласен, или пусть после трансформации он будет получать повышенный урон. Плюсую, настоятельно прошу Чэнь Мо ослабить Бастиона. Нерв, ослабление какого-либо умения персонажа вещи. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 434. Церемония награждения. На форуме все чаще и чаще призывали ослабить Бастиона, но Чэнь Мо делал вид, что этого не замечал. На этот раз ему не нужно было ничего лично доказывать, потому что вскоре игроки сами ответили на вопрос о том, как можно контрить связку Бастиона и Рейнхарта. Множество замечательных гайдов было размещено в интернете, и многие из них были записаны профессиональными игроками. Гэнгзи и его отражение атак, Трейсер и ее ультимативная способность, ульт Ханза, Д.В.А., Крысовчика. На самом деле Бастион был относительно силен на этой стадии развития игры из-за того, что игроки еще не успели ознакомиться со всеми героями, а так как Бастиона обычно брали вместе с Рейнхартом, новички попросту не могли разрушить этот щит за короткое время. А так как это была виртуальная игра, если пули Бастиона попадали в тело игрока, этот игрок чувствовал по всему своему телу вибрации, из-за чего порой новички забывали на пару секунд обо всем на свете. Но так как уже прошло достаточно времени, самые внимательные игроки уже нашли способы по уничтожению такой связки. И с каждым часом игроки находили все более и более сильные связки героев. Многие игроки обнаружили, что с определенной комбинацией героев было немного легче выигрывать, но так как каждый герой был уникален по своей природе, многие не парились о победах и просто находили себе того героя, на котором им было комфортнее играть. Через неделю после запуска игры Overwatch ее статистика только росла. Эта игра стала популярной очень быстро, и сейчас все то и дело говорили о ней. Даже многие игроки, которые не очень-то и любили шутеры, решили скачать ее. В конце концов она была бесплатной, и любой желающий мог сыграть в нее, если у него была виртуальная игровая капсула. Кроме того, произошло то, чего никто не ожидал. Герои из игры породили бурю в реальном мире. Многие косплееры и косплеерши выбирали героев из игры Overwatch в качестве своих образов. Все это сыграло важную роль в продвижении Overwatch. Перед ежегодной церемонией награждения игра Overwatch ворвалась в тихий игровой круг, и все внимание было сосредоточено на ней. В день проведения церемонии награждения игр стояла весьма хорошая погода, и многие были сосредоточены на награде «Игра года». На протяжении многих лет эта награда в основном присуждалась геймдизайнерам S-ранга из компании «Императорская династия» или компании «Дзин». Независимые геймдизайнеры иногда забирали эту награду, но таких случаев было очень немного. Но в этом году ситуация была немного особенной, потому что с появлением Ченьмо и Overwatch непредсказуемость с наградой «Игра года» внезапно возросла. Шедевров в отечественном игровом кругу в этом году вышло не так уж и много, и побороться за награду «Игра года» смогут немногие. До появления Overwatch многие в игровом кругу считали, что за награду «Игра года» будут бороться две игры. Первая игра – «Славный век династии Тан», которая была разработана независимым геймдизайнером. В этой игре игрок играл за наемного убийцу, который должен был проникнуть в город Чиньин и убить императрицу Уцзытянь. Эта игра была популярна из-за того, что в ней был восстановлен славный стиль династии Тан, в том числе обычаи, одежда, архитектурные особенности. В то же время играть за убийцу было сущее удовольствие, и все хвалили эту игру за отличную передачу ощущений и графику. Однако недостатком этой игры являлось то, что она была весьма короткой и ограниченной. Прохождение сюжета этой игры занимало от силы час. Вторая игра являлась морпк-игрой под названием «Три царства», которая была разработана компанией Дзин. Создание этой игры фактически было завершено еще до выпуска League of Legends, но популярность League of Legends очень сильно повлияла на нее. В первоначальном плане идея игры «Три царства» состояла в жертвовании качеством, чтобы в нее могли играть как игроки с компьютеров, так и с виртуальных капсул. Поначалу эту игру изначально планировали использовать в качестве привлечения игроков к объединенной платформе нескольких игровых компаний, однако после выхода игры League of Legends компания Дзин поняла, что эта игра не принесет должного эффекта, поэтому ее в срочном порядке начали улучшать, и, наконец, ее выпустили в этом году. Новая версия игры «Три царства» фокусировалась только на виртуальном рынке, так как боссы компании Дзин не хотели биться лоб в лоб с игрой League of Legends. В итоге игра «Три царства» вышла довольно красивой и новаторской. В ней существовал трехслойный мир: людской мир, мир бессмертных и мир демонов. Что касается недостатков, то все они перетекли в нее из прошлых морпк-игр. Геймдизайнер игры «Три царства» не хотел вносить в нее что-то кардинально новое, из-за чего в основном в нее были добавлены все старые фишки и старые болячки. Глава 435. Встреча. Компания «Императорская династия» также выпустила несколько качественных игр в этом году, но в целом они не соответствовали стандартам для получения награды «Игра года». Первоначально старожилы игровой индустрии были оптимистично настроены к игре «Славный век династии Тан». В конце концов, «Три царства» — это морпк-игра. Для получения прибыли, удержания игроков и другой важной статистики было необходимо пожертвовать частью геймплея. Но «Славный век династии Тан» — это самостоятельная игра с очень сильным китайским колоритом, и все остальные аспекты в этой игре были относительно средними. Единственный большой недостаток в этой игре заключался в короткой продолжительности игры. Однако после выхода игры Overwatch многие не знали, кто в итоге заберет награду «Игра года». Многие геймдизайнеры понимали, что игра Overwatch вполне могла забрать эту награду. Хотя это и была соревновательная игра, в которой основное удовольствие исходило от противостояния игроков, две вещи, которые присутствовали в этой игре, никак не могли пройти мимо судей. Первое – это уникальное мировоззрение и разнообразие героев. Мир будущего, в котором сосуществовали люди и машины, а также герои из различных стран со всевозможными сверхспособностями. Вторая – инновации в геймплее. Хотя и раньше выходили шутеры с навыками, навыки в таких играх не являлись основой всей игры. Геймдизайнеры опасались, что упор на навыки в итоге сломает баланс и смысл всей игры, поэтому они вводили навыки по большей части для галочки, не такие радикальные, как в Overwatch. И если верить отзывам обычных игроков, все они были согласны с тем, что Ченьмо удалось совместить элементы моба-игр вместе с шутерной составляющей. Сами по себе идеи не были ценны, они становились ценными только в том случае, если их реализовывали, и реализовывали хорошо. В конце концов, для реализации каждой идеи нужно было продумать все до мелочей, иначе бы в конечном итоге эта идея так и осталась бы невероятной на бумаге, а на деле была бы не более чем шуткой. И так как игра Overwatch смогла реализовать концепт шутера с навыками, это само по себе уже являлось чем-то, что заслуживало похвалы. Главная проблема, которая сейчас существовала в игре Overwatch, заключалась в том, что контента в игре было недостаточно. Проще говоря, в игре на данный момент не было ни сюжета, ни истории. Однако эти проблемы не являлись фатальными, потому что на данный момент игра только развивалась, и пространства для развития было очень много. И хоть пока не было никакого сюжета, диалоги персонажей уже несли в себе некоторые пасхалки и отсылки. уже можно было сказать, что каждый герой так или иначе был связан с друг другом. С точки зрения повествования, игра Overwatch просто не рассказывала игрокам все обычным, традиционным способом. Каждая карта в игре Overwatch отличалась от другой карты своим архитектурным стилем, и все они не только показывали культурные особенности различных стран, но и содержали в себе чувство продвинутости этого выдуманного мира. И хоть в этой игре на данный момент не было сюжета, не было детальной предыстории, было мало контента, все подобные проблемы можно было довольно просто решить. А так как она была еще и бесплатной игрой, игроки попросту не могли сказать о ней ничего плохого. Хотя многие геймдизайнеры по-прежнему считали, что игра «Славный век династии Тан» лучше подходила для получения награды «Игра года», они также понимали, что игра Overwatch была достойна этой награды. В группе независимых геймдизайнеров сейчас велась активная дискуссия. «Я прибыл на место встречи, где вы? Я все еще дома, сижу и завидую старшему брату, который смог поехать на церемонию награждения. Я тоже. Старина Цу, ты здесь? Где ты? Давай встретимся в вестибюле. О, я увидел Чэнь Мо». В этой чат-группе были многие независимые геймдизайнеры, и некоторые из них являлись завсегдатаями ежегодной церемонии награждения игр. Эти люди обычно передвигались на этой церемонии группами. В конце концов, эти независимые геймдизайнеры не хотели связываться с геймдизайнерами из больших компаний, и из-за этого они всегда ходили группами. Конечно, в этой чат-группе было много геймдизайнеров, которые не имели права прийти на эту церемонию награждения, поэтому они могли только завидовать им. Как только Чэнь Мо вошел в зал, он услышал, как кто-то окликнул его. «Чэнь Мо, сюда!» Оглядевшись по сторонам, он увидел Ли Фэна. 5 человек стояли около Ли Фэна, и все они поприветствовали Чэнь Мо, когда он подошел к ним. Все присутствующие знали Чэнь Мо, ведь ранее он иногда появлялся в их чат-группе. Вскоре к ним подошли Цу Хэнъян и Чжан Сяокун. Чжан Сяокун сказал: «Хорошо, давайте не будем толпиться тут и зайдем внутрь. Кстати, кто-нибудь из нас собирается вести какую-нибудь лекцию?» Ли Фэн спросил. «О, точно, Чэнь Мо, ты будешь вести что-нибудь в этом году?» Чэнь Мо беспомощно покачал головой. «Не хочу быть старшим братом». Ли Фэн рассмеялся. «Эй, разве это достойная причина?» Чэнь Мо сказал. «Никаких лекций. Игры, которые я выпустил в этом году, немного необычные. Комитет по надзору за играми и так уже пристально следит за мной». Цу Хэнъян кивнул головой. «Да особенно Outlast, я слышал, что на ее счет до сих пор ведутся споры в высших слоях. Это секретарь дал тебе зеленый свет?» Чэнь Мо рассмеялся. «Если бы не секретарь Ца и глава комитета Чжан, смог бы я выпустить эту ужасную игру?» Цу Хэнъян рассмеялся. «Верно». Чжан Сяокун сказал. «А что насчет двух других тяжелых игр?» Цу Хэнъян сказал. «Ты имел в виду League of Legends и Overwatch?» «Ну, Overwatch недавно вышла, а что касается League of Legends, то хоть она и очень популярна, она все же является игрой для ПК, и хоть она и продвинула киберспорт на новый виток развития, комитету по надзору за играми по большей части на это будет плевать». Ли Фэн кивнул. «Мда, киберспорт раньше считался серой индустрией, но сейчас хотя бы все стало чуть лучше». Чэнь Мо рассмеялся. «Мне слишком лень говорить об этом». Чжан Сяокун посмотрел на расписание и сказал: «Жаль, что сейчас нет лекций, которые я хотел бы услышать. Кстати, вы не хотите пойти на обмен опытом или что-нибудь подобное?» Глава 436. Обмен опытом. Обмен опытом. Ли Фэн улыбнулся. «От династии Илидзин?» Чжан Сяокун сказал. «Может, сходим на обмен идеями?» Цу Хэнъян кивнул. «Пойдемте на обмен, эта лекция обещает быть интересной». После этого разговора группа отправилась на указанное место проведения данной лекции. На самом деле так называемый обмен идеями мало чем отличался от лекций. Единственное отличие состояло в том, что на обменах все могли высказывать свою точку зрения. Обычно на лекциях говорил в большинстве своем один человек, в то время как другие могли только слушать и задавать вопросы только тогда, когда об этом просил ведущий. На обменах идеями все присутствующие могли свободно говорить вне зависимости от того, нес ли говоривший верную мысль или же нет. Обычно, конечно, на таких встречах стоял самый настоящий балаган, но это было в порядке вещей, поскольку именно в спорах рождалась истина. Первоначально Чэнь Мо не очень-то и хотел идти на такого рода встречу, потому что ему было немного лень говорить и доказывать что-то другим геймдизайнерам. Но сегодня в расписании действительно не было каких-нибудь интересных ему лекций, так что он за неимением выбора решил туда сходить. Как и лекции, встречи по обмену опытом были разделены на множество филиалов, больших и малых. Относительно небольшая встреча проводилась обычно в комнате, где могло уместиться около десятка человек, в то время как большая проводилась в залах, где могла уместиться и сотня человек. Вскоре Чжан Сяокун и другие пришли на место проведения обмена опытом и обнаружили, что на данный момент проводилась парочку интересных и не очень встреч. «О, звучит неплохо, посмотрим», — Чэнь Мо указал на вывеску рядом с собой. Вывеска гласила: «Перспективы развития коммуникационной игры, обмен опытом, все». Чжан Сяокун сказал: «Хорошо, давайте посмотрим, но Чэнь Мо, ты уверен, что присутствие на такой встрече принесет тебе какую-нибудь пользу?» Чэнь Мо улыбнулся: «Учиться друг у друга очень полезно, может быть, у кого-то есть хорошие идеи, кто знает». Чжан Сяокун кивнул: «Хорошо, тогда давайте присоединимся к этой встрече». Несколько человек вошли в зал и заняли места в противоположном углу. Эта встреча, видимо, только началась, так как ведущий геймдизайнер только начал объяснять некоторые базовые знания про разработку соревновательных игр. Некоторые вещи могли показаться логичными для одних людей, в то время как для других они были бы нелогичными. У каждого была, есть и будет своя специализация. Кто-то из геймдизайнеров специализировался на мобильных играх, кто-то на виртуальных, кто-то знал, как сделать хороший шутер, а кто-то нет. Так что начать с основ было необходимо как минимум из вежливости. Ведущим этой встречи на данный момент являлся геймдизайнер Аранга из компании «Императорская династия». Так называемые конкурентные игры фактически уже существуют очень давно. Например, тот же Warcraft, после которого появилась игра League of Legends, и далее по списку. За короткий промежуток времени в соревновательных играх произошло множество изменений. Раньше конкурентные игры всегда рассматривались как нишевые игры, потому что конкурентными играми в основном являлись стратегии. Хотя некоторые шутеры также являлись конкурентными, они не были особо популярными. Но в этом году чемпионат по игре League of Legends полностью изменил положение дел. Итак, каковы перспективы развития соревновательных игр? Можно ли повторить успех игры League of Legends и принесет ли он пользу в дальнейшем? На многие вопросы ответят сведущие в этих делах люди. Спасибо за внимание. После этих слов геймдизайнер Аранга отошел в сторону. Что касается соревновательных игр, то хотя игра League of Legends добилась больших успехов, игровое сообщество еще не успело отреагировать на такое быстрое изменение. Благодаря чемпионату Чэнь Мо игра League of Legends начала развиваться настолько быстро, что многие простые игроки даже не успели понять, что только что произошло. Поначалу эта игра не внушала оптимизма, но спустя менее чем через пару месяцев она вдруг стала очень популярной и фактически уничтожила союз крупнейших игровых платформ. И вместе с ростом популярности она вышла за границей. С октября по ноябрь проходил чемпионат, который привлек внимание бесчисленного количества людей. И так как все это произошло менее чем за год, многие геймдизайнеры хоть и видели, что она была очень популярна, некоторые из них попросту не могли и не хотели разбираться в причинах такого быстрого взлета. Кроме того, этот мир уделял больше всего внимания виртуальным играм, из-за чего геймдизайнеры, естественно, предпочитали уделять больше своего времени на развитие в виртуальном направлении. Многие геймдизайнеры хоть и видели успех игры League of Legends, им было по большей части плевать на это. В настоящее время геймдизайнеры больше всего были озабочены конкурентными играми, так как они так или иначе повлияют на развитие отечественного рынка. Глава 437. Встреча. Вскоре на сцену пришел другой геймдизайнер. Он также был геймдизайнером Аранга из компании «Императорская династия», и он тоже специализировался на компьютерных играх. Что касается конкурентных игр, то мое мнение таково. Конкурентные игры будут развиваться в ближайшие 3-5 лет и в итоге станут одним из основных типов игр на компьютерном рынке. Что касается виртуальной реальности, то я не компетентен говорить о ней, и я оставлю ее на более компетентных геймдизайнеров. Я же расскажу о том, почему конкурентные игры в итоге станут основным типом игр на компьютерном рынке. Все присутствующие навострили уши. Чэнь Мо стало очевидно, что этот геймдизайнер проделал хорошую работу и подготовил множество нужных материалов и исследований. Причина, по которой я могу со смелостью заявить, что конкурентные игры будут развиваться в ближайшие 3-5 лет, заключается в том, что конкурентные игры, которые выпускаются для компьютерного рынка, имеют огромные преимущества перед другими типами игр. Фрагментированное время, уникальный опыт, Четкие цели и задачи, низкий порог входа. Все эти атрибуты указывают на скорый бурный рост конкурентных игр. Как только он договорил, на сцену вышел второй геймдизайнер и начал рассказывать о соревновательных играх, только уже на виртуальном рынке. И это также был геймдизайнер из компании «Императорская династия». Что касается развития конкурентных игр на виртуальном рынке, то они, мягко говоря, будут сильно отставать от успеха на компьютерном рынке. В настоящее время соревновательные игры на виртуальном рынке в основном являются шутерами, и никаких масштабных событий пока не проходило. Проблема заключается в том, что в виртуальные шутеры играет не так много игроков, как, например, в виртуальные RPG-игры. А в случае недостаточного количества игроков крупномасштабным событиям не будет хватать аудитории, и с точки зрения просмотра крупных турниров шутеры слишком быстры, и даже если игру будет комментировать профессиональный комментатор со стажем, обычным зрителям будет трудно угнаться за темпом развивающихся событий. Тем не менее, я оптимистично смотрю на экосистему киберспорта на виртуальной стороне. Конечно, конкурентные игры на виртуальном рынке будут показывать себя намного хуже, чем на рынке компьютерных игр, но этого не избежать. В конце концов, у виртуального рынка заметно меньше игроков, и на данный момент, по моему мнению, мы еще не нашли подходящий тип игр для виртуального рынка, мы еще не нашли такой жанр, который будет идеально подходить на роль передовых конкурентных игр виртуального рынка. После того, как он закончил говорить, третий геймдизайнер подошел к микрофону. Этот геймдизайнер работал на компанию Xin. Что касается перспектив развития виртуальных соревновательных игр, то я придерживаюсь иного мнения. На мой взгляд, конкурентные игры лишь временно будут популярны и со временем они неизбежно умрут. Причина этого очень проста. Все из-за того, что игры отличаются от традиционных видов спорта. Игры обновляются слишком быстро. Я еще не слышал об игре, которая смогла продержаться на гребне популярности более 3 лет. А если игра теряет игроков, то, в итоге многие геймдизайнеры начали высказывать свое мнение. Некоторые люди думали, что конкурентные игры имели хорошие перспективы развития, в то время как другие думали, что конкурентные игры были лишь временно популярны и не имели будущего. В итоге многие начали опровергать слова друг друга, и вскоре в аудитории то и дело возникали споры. Такова была суть таких встреч, и это было нормально, потому что обычно на таких встречах обсуждались вещи, которые еще не были досконально изучены, поэтому каждый имел свое мнение на тот или иной вопрос. И именно благодаря такого рода дебатам геймдизайнеры могли улучшить свое понимание того или иного вопроса. В то же время в непрерывных дебатах указывались ошибки в тех или иных тезисах, которые в итоге помогали найти истину. Чжан Сякун посмотрел на Чэнь Мо и увидел, что он выслушивал споры других геймдизайнеров с особым интересом. Дискуссия продолжалась 2 часа, и после первого часа встреча была прервана на 20-минутный перерыв. После того, как последний геймдизайнер закончил говорить, организатор встречи вышел на сцену. Хорошо, после всех этих дебатов каждый, скорее всего, сформировал свое собственное мнение на этот счет. Теперь каждый может выйти на сцену и начать говорить со сцены, но, пожалуйста, контролируйте время, 10 минут на человека. После того, как организатор закончил говорить, он отошел в сторону. Затем на сцену вышел геймдизайнер и начал высказывать свое мнение. Геймдизайнеры, которые могли прийти на эту церемонию награждения, как минимум были хорошо известны в Китае. Так что никто из присутствующих не собирался пороть чушь, и в основном все хотели донести до всех присутствующих свои собственные мысли. Пока организатор слушал речь только что подошедшего геймдизайнера, он удивленно протер глаза. Когда он посмотрел в угол заднего ряда, он увидел Чэнь Мо. Чэнь Мо, организатор потер глаза и понял, что это действительно был Чэнь Мо. Глава 438. Обмен опытом. Чэнь Мо действительно пришел на эту встречу, этого он никак не мог ожидать. В конце концов, для других геймдизайнеров эта встреча еще могла чем-то помочь. Но Чэнь Мо, он и так был хорош в создании соревновательных игр, так зачем же он пришел на эту встречу? Но поскольку он пришел сюда, его нельзя было просто так отпускать. Организатор этого обмена опытом не пригласил Чэнь Мо, так как он не думал, что он явится сюда из-за своих плачевных отношений с компанией «Императорская династия». Но теперь, когда Чэнь Мо сам решил прийти сюда, он должен был вытащить его на сцену. Организатор подошел к Чэнь Мо, стараясь избежать всеобщего внимания. «Здравствуйте, господин Чэньмо, не могли бы вы поговорить на сцене о теме нашей встречи?» Многие другие геймдизайнеры также заметили Чэньмо. Разве это не Чэньмо, создатель игры League of Legends и игры Overwatch? Почему он сидит на заднем ряду? Почему он не поднялся на сцену? Разве не он лучше всего подходит на роль оратора этой встречи по обмену опытом? Чэньмо, давай, выходи на сцену. Да, Чэньмо, выходи. Все больше и больше людей начали его замечать, и постепенно все начали говорить одно и то же. Чэньмо первоначально хотел просто прийти и послушать чужие мысли, и он явно не собирался выступать, но в итоге за неимением другого выбора он встал и вышел на сцену под аплодисменты толпы. Многие из присутствующих геймдизайнеров начали оживленно обсуждать его появление. Хорошо, если Чэньмо раскроет какие-нибудь свои секреты, мы сможем стать чуточку лучше. Угу, президент Линь уже давно хочет опередить игру League of Legends, но никто так и не смог предложить ему хорошие идеи. Я надеюсь, что на этот раз Чэньмо расскажет нам хотя бы парочку своих секретов. Ладно, помолчите, давайте просто послушаем. Чэньмо взглянул на геймдизайнеров под сценой. Большинство присутствующих не очень хорошо знали его, но он приблизительно знал о каждом из них. Подавляющее большинство геймдизайнеров, которые присутствовали на этой встрече, были либо из компании «Императорская династия», либо из компании «Дзин». Конечно, тут присутствовали и независимые геймдизайнеры, но они в основном сидели в последних рядах. Правая рука Чэньмо коснулась браслета, который находился на его левой руке, а сам он ненадолго задумался. В итоге тема этой встречи была перенесена с успеха игры League of Legends на возможный успех игры Overwatch. Не было необходимости говорить об успехе игры League of Legends. Кто сейчас мог создать игру, которая смогла бы свергнуть League of Legends с пьедестала? Подавляющее большинство геймдизайнеров прекрасно это понимали, поскольку игра League of Legends сейчас стала чем-то, что смогло выйти за пределы игрового круга, и так как все ее соперники были успешно уничтожены, она смогла занять абсолютное доминирующее положение на рынке ПК-игр. Кто-то хотел попробовать свергнуть игру League of Legends своей игрой. Это в принципе было невозможно, потому что нынешняя версия League of Legends, будь то дизайн персонажей, геймплей или связанные с этой игрой события, многие аспекты этой игры уже давно опережали другие игры. Соревновательные игры отличались от одиночных игр и имели свою неповторимое «я». И зачастую те игроки, которые уже сыграли в League of Legends, ни за что не зайдут в другую моба-игру, только если не ради посмотреть, как там оно. Поэтому все сосредоточили свое внимание на игре Overwatch. Хотя для Overwatch в настоящее время не проводили никаких турниров, подавляющее большинство геймдизайнеров думали, что эта игра определенно пойдет по пути League of Legends. Причина такого мышления была очень проста. Игра Overwatch была полностью лишена порога входа и ее различные особенности были чрезвычайно похожи на особенности игры League of Legends. Многие геймдизайнеры, естественно, считали, что игра Overwatch была выпущена в свет ради повторения успеха игры League of Legends, только уже на виртуальном рынке. Так что сейчас все ожидали слов Чэньмо. Чэньмо прочистил горло и сказал: «Несколько геймдизайнеров говорили об этом ранее. Я думаю, что в будущем соревновательные игры станут намного популярнее и захватят рынок игр. И успех игры League of Legends доказал это. Почему? На самом деле мои коллеги не стали вдаваться в подробности. Фундаментальная причина их успеха заключается в том, что конкурентные игры – это игры человека против человека, поэтому у них есть сильный реиграбельный атрибут, который отвечает многочисленным потребностям игроков – становиться сильнее, хвастаться перед друзьями, выигрывать с помощью команды, да даже банальное общение, и глубина конкурентных игр намного лучше, чем у подавляющего большинства одиночных игр. Я всегда думал, что геймдизайнер хоть и мог позволить себе не понимать ту или другую игру, но вот не понимать человеческую природу для геймдизайнера было попросту непозволительно. Мы должны понимать и использовать желания игроков себе во благо. Очевидно, что во многих отношениях конкурентные игры определенно превосходят любые другие типы игр, которые существуют в настоящее время на рынке, и конкурентные игры также имеют очень хорошую рекламную привлекательность, которая достигается с помощью киберспортивных событий. За время проведения первого чемпионата по игре League of Legends число зрителей перевалило за отметку в 15 миллионов. И хотя этот чемпионат не был прибыльным, своей статистикой он уже показал многим, что реклама в нем будет чрезвычайно эффективной. Через год моя компания также создаст специальный отдел, который будет отвечать за вопросы, связанные с киберспортом. Поэтому я думаю, что все те, кто обладает хорошим обонянием, признают, что соревновательные игры имеют хорошие перспективы. В зале раздались теплые аплодисменты. Когда он открывает рот, его слова кажутся более убедительными, чем речи других людей. Верно, и я ему действительно верю. Эта фраза действительно хороша. Ты можешь не понять игру, но ты не можешь не понимать человеческую природу. На этот раз Чэнь Мо действительно сказал интересные вещи. Глава 439. Рынок будет съеден. Когда аплодисменты стихли, Чэнь Мо продолжил. Я могу сказать, что League of Legends – это только начало. Это была всего лишь проба пера на рынке компьютерных игр. Будущее лежит за виртуальным рынком. Очевидно, что виртуальный рынок – это будущее игровой индустрии, поэтому игра Overwatch является попыткой. Почему любые другие виртуальные игры не смогли подтолкнуть индустрию киберспорта? Из-за количества игроков. Многие виртуальные игры имеют большой порог в виде как минимум 2000 юаней, из-за чего игроков в таких играх бывает не очень много. Если не хватает игроков, то не хватает и аудитории. Поэтому мы приняли решение сделать игру Overwatch бесплатной, потому что только бесплатная виртуальная игра могла гарантировать достаточное количество игроков для проведения турниров. Все гейм-дизайнеры затаили дыхание и внимательно слушали его. Чэнь Мо продолжил. Я знаю, что многие, должно быть, очень обеспокоены вопросом по типу, существует ли какая-нибудь игра на виртуальном рынке, которая сможет повторить успех League of Legends. Он обвел взглядом аудиторию. Ответ – да. Многие люди спросят, не Overwatch ли это? Могу только сказать, что игра Overwatch идет в этом направлении, но она все еще в пути. Все геймдизайнеры недоуменно посмотрели на него. Что он имел в виду? Хотя игра League of Legends добилась больших успехов на стороне рынка ПК-игр, повторить ее успех на виртуальном рынке – сложная задача. Но я поделюсь с вами небольшой хитростью. Во-первых, можно ли напрямую портировать моба-игры на виртуальный рынок? Очевидно, что нет. Поскольку моба-игры нуждались в хорошем обзоре, так как игрок должен видеть движение товарищей по команде и движение противников. В таком случае можно было лишь использовать перспективу бога. А это, в свою очередь, означает, что моба-игры не могут быть непосредственно портированы на виртуальный рынок. Во-вторых, многие, наверное, задаются вопросом, почему моба-игры имеют такой невероятный реиграбельный аспект. Потому что механик в моба-играх было очень много. Игра League of Legends тому подтверждение, на данный момент в ней есть более 60 героев, и каждый герой имеет уникальные навыки. А как мы все знаем, большое количество игрового контента подстегнет игрока на постоянное изучение игры. И если мы хотим создать конкурентную игру для виртуального рынка, то она как минимум должна иметь много игрового контента и быть реиграбельной игрой. Объединив вышеизложенные два момента, мы можем сделать, казалось бы, абсурдный вывод, моба-игры не могут быть выпущены на виртуальном рынке. Но если вы хотите сделать конкурентную игру для виртуального рынка, нужно будет создать множество героев, уникальных навыков и множество механик. И вот так родилась игра Overwatch. Выслушав Чэнь Мо, геймдизайнеры показали выражение внезапного просветления. Так вот откуда взялась идея Overwatch. Большие шишки всегда будут большими шишками. Когда мы создаем игры, мы всегда пытаемся придумать идеи. Большие шишки же анализируют тенденции развития отрасли через различные тренды, и в таком случае идеи появляются сами собой. Тогда Чэнь Мо имеет в виду, что игра Overwatch – конечная форма соревновательных виртуальных игр. Думаю, в этом есть смысл. В игре должно быть несколько героев и несколько навыков, но мы не можем скопировать ядро моба-игр от начала и до конца. Нам надо создать либо RPG-игру, либо тот же шутер. Но RPG-игра не подходит под концепт конкурентной игры, так что выбор очевиден. Тише, помолчи, дай послушать Чэнь Мо. Чэнь Мо продолжил. В настоящее время игра Overwatch представляет собой общее направление развития соревновательных виртуальных игр. Откровенно говоря, ей еще предстоит пройти долгий путь. На самом деле, самое главное – вопрос количества. Игра League of Legends уже имела 50 героев во время проведения чемпионата, но такое количество героев едва соответствовало рамкам проведения таких масштабных турниров. И у игры Overwatch на данный момент есть только 23 героя. Так что на данный момент основной целью игры Overwatch является создание большого количества новых героев. Моя цель на данный момент состоит в внесении еще 50 героев. Конечно, это только вопрос времени. Я верю, что в будущем конкурентные игры, безусловно, смогут развиваться и станут доминирующим типом игр. Но это только лишь мои догадки. Спасибо вам всем за внимание. Чень Мо сошел со сцены, и тут же раздались громовые аплодисменты. Потрясающе. То есть, у нас еще есть шанс? Да, должен быть шанс. Сейчас игра Overwatch только вышла и все еще находятся в стадии развития. Если мы начнем работать в этой области, то сможем наверстать упущенное. Я напишу концепт проекта и отправлю его президенту Линю. Сегодняшняя встреча по обмену опытом вышла очень хорошей. Слова Чень Мо вызвали энтузиазм у многих геймдизайнеров, особенно у геймдизайнеров двух крупных компаний, императорская династия и Цзин. Многие независимые геймдизайнеры также были рады такой информации, но, очевидно, они не смогут сделать того же, даже зная все это, потому что независимые геймдизайнеры не могли позволить себе выпустить бесплатную виртуальную игру. Если она в конечном итоге не станет популярной, и так не очень богатый независимый геймдизайнер обанкротится, верно?